28 октября, 02:15, московское время. 00:15, время местное. Дания. Остров Зеландия. К востоку от Слагельса. Через 8:15 после начала конфликта. Капитан Грисом, внезапно проснувшись, долго не мог понять, где он. Жутко болела левая нога, и по этой боли он, наконец, сообразил, где находится. Он лежит в здании полицейского участка, местечко с чудным названием Киндертофте, в Дании, на острове Зеландия. Нога у него болит, потому что он, приземлившись на мелководье в озере Сорё, вывихнул ее, когда, барахтаясь в прибрежной грязи, судорожно избавлялся от пытавшегося утопить его парашюта. Ногу ему вправили датские полицейские, приехавшие по сообщениям местных жителей ловить советских парашютистов. Вместо этого им пришлось спасать американских пилотов. Нашли всех. Правда, особой помощи им до утра не оказали, так как перевязали раненых оператора АРЭП и стрелка и уложили их спать прямо в полицейском участке. Хорошо, хоть одеялами всех снабдили, можно было снять мокрую и грязную форму, повесив ее тут же в комнате сушиться. Как объяснил им полицейский врач, сделавший раненым и ему обезболивающие уколы пантопона, их просто ночью некуда везти. На Копенгаген и Оденсе упали ядерные ракеты. И в ближайших к ним городам датчан, где были хоть какие-то медицинские центры, сейчас точно не до лечения легко раненых американцев. Везти их дальше тоже невозможно. Единственная дорога на материк, которая работает ночью, проходит через Оденсе. И что с ней, станет ясно только утром. На вопрос Грисома, связывались ли подобравшие их датчане с хоть каким-то командованием ВВС НАТО, врач ответил, что пытались, но безрезультатно. Короче, им надо выспаться, а утром они решат, что им делать. И вот сейчас капитан Грисом, проснувшись от того, что действие обезболивающего проходит, не мог сообразить, что его так тревожит. Но точно. Выстрелы. Явно из автоматического оружия. Грисом начал судорожно одеваться, сиплым спросоня голосом, будя остальной экипаж и пытаясь нашарить в темноте, света не было во всей Зеландии со вчерашнего вечера, сырую кобуру с пистолетом, висевшую вместе с формой на никелированной спинке его кровати. Внезапно дверь в комнату резко распахнулась, и мощный свет нескольких фонарей ударил по глазам полуодетых летчиков. Старшина 2-го взвода 4-й роты 108-го гвардейского парашютно-десантного полка, оглядев своих бойцов, довольно улыбнулся. «Все здесь. Никто не поломался и не потерялся. Меньше 10 минут назад их выпускающий, получив от пилотов Ан-8, летевшего одним из первых колонн троек на высоте 500 метров, команду, открыл хвостовую аппарель, и они под крики «Пошли, пошли, братишки!» посыпались двумя потоками в ночное датское небо. Ориентиры им были указаны заранее, к западу от озера Сорё, севернее автострады Е-20. Собравшись после высадки, командир роты приказал их взводу прочесать маленький городишко, стоявший возле шоссе, и заодно прихватить любой автотранспорт. Выбежав на площадь перед кирхой, десантники увидели грузовичок и маленький автобус, стоявший перед зданием с вывеской, которая оказалась местной полицией. Выскочивших из здания четверых полицейских, пытавшихся поднять свои пистолеты, старшина положил тремя очередями. Командир взвода послал его с одним отделением прочесать полицейский участок, второе отделение — быстро осмотреть дома в округе, сам же остался рядом с автомашинами. Разжившись длинными фонарями у лежавших на ступеньках полицейских, старшина стал методично обшаривать здание, пинками открывая двери. «Ух ты! А это что за клоуны?» Полуодетые американцы в грязной, до конца не просохшей форме действительно мало походили на бравых пилотов USAF, которые еще вчера садились в свой БАФ на авиабазе Уайтман. Услышав русскую речь, капитан Грисом стал интенсивнее дергать свой кольт, застрявший в сырой кобуре. «Анзап!» — заорал старшина, переводя ствол своего АКС на замерших полуодетых людей в американской летной форме. «Замерших, кроме одного». Форменные куртки на голое тело, который упорно лапал кобуру, висевшую вместе со штанами на спинке его кровати. Старшина уже было хотел пристрелить этого придурка, но в последний момент заметил на его куртке капитанские погоны. «Турсунбаев!» — скомандовал старшина, кивнув на капитана и продолжая удерживать остальных американцев на мушке. Здоровенный казах, чемпион их батальона по самбо, молча кивнул, закидывая автомат за спину, и скользнул плавным и одновременно стремительным движением капитану Гриссому. «Раз!» — и капитан оказался на полу, крича от боли в вывихнутой правой руке. «Кольт!» 19-11-А1, прочитал Турсунбаев надпись на пистолете, наконец-то покинувшим многострадальную кобуру. «Возьми себе на память. Будешь девкам показывать, хвастать, как американский самолет сбил и у его командира пистолет отобрал. И выводи этих клоунов, пусть поднимают своего и выходят на улицу. Мы остальные комнаты проверим», — добродушно посмеиваясь, сказал старшина. «Гоу, гоу, вашу мать!» Подталкиваемый дулом автомата, ошалевший от таких кардинальных перемен, члены экипажа БАФа, поддерживая воющего от боли своего командира, вывалились на улицу. Над притихшим киндертофтом с ревом проходила следующая колонна троек Ан-12, заходя на выброску второго эшелона десанта. Одновременно с этими событиями произошли следующие. Аэродром Торструп, штаб датской бригады быстрого реагирования в Орденбурге и штаб первой зеландской мотоприходной бригады в Лайре получили по ракете с атомной боеголовкой по 10 килотонн каждая. Город Фредерисия на полуострове Ютландии, где находился штаб и тыловые части единственной датской мотопехотной дивизии, подвергся налету целого полка бомбардировщиков Ил-28 польских ВВС. Кроме того, вчера вечером на маленькую Зеландию уже упала почти одна мегатонна. Кроме Копенгагена, по 300 килотонн получили позиции ЗРК «Найк Геркулес» возле Кога и Хиллеру. В наиболее сложном положении оказались части самого боеспособного соединения армии Дании — датской бригады быстрого реагирования в Орденбурге. Командование бригады, получив сообщение о десанте на остров Лолан, начало принимать меры к отражению десанта. В тот момент, когда на Орденбург упала ракета с ядерной боеголовкой, один танковый, один механизированный батальон уже почти закончили переправу паромами на мыс Фаро и острова Багё. А разведрота бригады уже подходила к Сакскёбингу на Лолане. В итоге оба батальона бригады вступили в бой без связи с командованием, да еще и без артиллерийского дивизиона, который попал под удар вместе со штабом. И в результате без подкреплений, потому что переправа через Фарабрёме не осталась незамеченной воздушной разведкой УВД, и через полчаса паромы оказались под ударом девятки Як-28Б. Вместе с переправляющейся на них противотанковой ротой бригады быстрого реагирования. И когда часом позже началась высадка основного морского десанта на сам остров Зеландии с кораблей ВМФ ГДР, Польши и Балтфлота СССР, противостоять ему оказалось некому. Два батальона бригады быстрого реагирования на острове Лолан оказались втянуты в бой с отвлекающим десантом ГДР, вдобавок без зенитной артиллерии и прикрытия с воздуха. Под непрерывными атаками бомбардировщиков УВД они быстро теряли боеспособность. Оставшийся мотопехотный батальон оказался без командиров. Комбаты над штаба батальона погибли вместе со всем штабом бригады, когда над Орденбурге вырос ядерный гриб. Пока батальон приводил себя в порядок, на побережье Зеландии успел высадиться почти весь первый эшелон десанта, полк советской морской пехоты, усиленный артиллерийским дивизионом ННА ГДР и польским танковым батальоном. Первая зеландская бригада датской мотопехотной дивизии тоже ничего не успела сделать. Сначала ее штаб подвергся ракетно-ядерному удару, потом подразделения бригады оказались втянуты в ночной бой с высадившимися двумя полками 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Командир сводного десанта, заняв Слагельс, почти без боя оставил захваченные паромы и саму переправу через Большой Бельт под охраной всего одной роты. Все остальные силы бросил в район Лайры. В открытом бою, да под четким управлением командиров, ударный кулак бригады, 50 танков М-47, 60 бронетранспортеров М-114 и 18 самоходных гаубиц М-52 раздавили бы десантников за пару часов, но без управления и связи. Подвергаясь мелким укусам десанта со всех сторон, не зная, куда наступать, бригада дергалась на месте, да еще под постоянными ударами с воздуха. С рассветом ситуация только ухудшилась. Наряду с бомбардировщиками Ил-28 теперь над позициями датчан постоянно висели немецкие МиГ-17 и советские Су-7Б. Вдобавок артиллерийский дивизион 122-мм гаубиц ННА ГДР, спокойно высадившийся на побережье бухты Факс, продвинулся по захваченному шоссе Е-47 до самого перекрестка с шоссе Е-20 и далее на северо-запад, до Вилбис-Яланд, и начал методично обстреливать район Лайеры, пользуясь корректировкой десантников. Через час после рассвета высадившийся морской десант уже контролировал кусок Зеландии по линии вдоль шоссе Е-47 от паромной переправы в Фаро, Хаслиф, Боруб, Вилбис-Яланд, Греве. Только севернее КГ, равно как и в местечке Ганнебро, к югу от того же КГ, высадившиеся войска не заходили. Там были позиции ЗРК «Найгеркулес» и «Хоп», получившие вчерашним вечером по 300 килотонн, и уровень радиационного фона отбивал всякое желание заехать туда даже ненадолго. К 11:30 утра 28 октября почти весь остров Зеландия оказался захваченным. Избиваемая со всех сторон зеландская бригада сложила оружие. Чуть раньше капитулировали остатки бригады быстрого реагирования в районе Вординборга. Дольше всех упирались остатки двух батальонов на острове Лолан. Но к обеду сдались и они, когда у них стали заканчиваться боеприпасы. Зеландский «Хэмверн» собраться вообще сумел только под утро, когда его склады и оружейные арсеналы были уже в чужих руках. В 13:00 в руках Приморского фронта оказались, не считая мелких островов, четыре крупных — Лолан, Фальстер, Мэн и, собственно, Зеландия. Исключение составлял район в треугольнике Копенгаген, Торструп, Хиллерет, поскольку туда сегодня ночью и накануне вечером упало несколько ядерных ракет, да еще этот район был с плотной городской застройкой, разбираться с ним у командования Приморского фронта не было ни сил, ни желания. Ограничились лишь цепью постов на дорогах, окружавших этот район, пропускавших гражданских без ограничения. Пропускали даже датских полицейских, только отбирая у них оружие. Впрочем, датчане, уцелевшие в этом кошмаре, предпочитали бежать в такую близкую нейтральную Швецию, используя любые плавсредства для переправы через Эресунд. 03:25 московское время, 01:25 время местное. Авиабаза Бундеслюфтваффе Аурих, территория ФРГ. Через 9 часов 25 минут после начала конфликта. Подполковник Бундеслюфтваффе Эрих Хартман сидел за столом, заваленным кучей разнообразных бумаг, и пытался вспомнить все те русские матерные слова, которые ему довелось услышать в советском плену. Да, он устал. Да, новости с линии фронта приходили одна, другой хуже. Но окончательно его вывела из себя первая радиограмма, полученная из-за океана, из штаба тактического авиационного командования USAF. Радиограмма была адресована командованию 2-го ЦУВО и вроде бы пришла по адресу, но текст. Текст радиограммы гласил: «Командующему 2-го ЦУВО, срочно! Подтвердите готовность принять перебрасываемые самолеты USAF». Дальше шел список перебрасываемых эскадрилей, всего около 500 машин, на ваши авиабазы. А вот дальше шел длинный перечень авиабаз ФРГ, Дании, Бельгии и Голландии. Вот только он почти совпадал с тем скорбным списком авиабаз, уничтоженных вечерним ракетным ударом красных, который недавно зачитал ему новый начальник штаба. Исключение составлял только пяток аэродромов в Бельгии и Голландии. Там, в Америке, что? Сидят в штабах сплошные идиоты, которые войну представляют себе как рисование разноцветных стрелок на карте мира? Или они до сих пор не знают, что случилось в Европе? Эрих с ужасом закрыл глаза, представив себе, как эти 500 машин, совершив длинный перелет с дозаправками, с уставшими до нельзя пилотами садятся на эту несчастную горстку аэродромов. И как радостно потирают свои кровавые лапы русские ракетчики, узнав о таком подарке. Ведь у Альянса сейчас нет господства в воздухе, да и вообще скрыть перелет такой кучи самолетов в принципе невозможно. Надо что-то делать. Но что? Для начала сажать эту чертову кучу самолетов на авиабазы в Испании и Британии. И только с них перебрасывать их на только те аэродромы, которые могут их принять. Принять Это же не только посадить самолет с пилотом на незнакомый аэродром, хотя и с этим будут громадные проблемы. Некоторая часть площадок рассосредоточения имела только примитивные системы аэронавигации, а большинство не имело их вовсе, они подходили только для пилотов, хорошо знакомых с местностью. Принять это значит заправить самолет для нового вылета, повесить на него вооружение, а вот с этим у второго ЦУВО сейчас полный швах. Ни обслуживающего персонала, ни запасов вооружения для полутысячи новых машин у второго ЦУВО просто не было. Все сгорело вчера в атомном огне на тех самых авиабазах, которые перечислены в радиограмме. Или в том мартирологе, который зачитал ему начальник штаба. Вдобавок четверть запасов осталась на базах во Франции, в одночасье превратившейся из союзника в не очень дружественного нейтрала. Его невеселые мысли прервал звонок дежурного. «Герр обер-лейтенант, пропала связь с эскадрильями ЗРК «Най Геркулес» 4-й авиадивизии Бундеслюфтваффе. С площадки рассосредоточения на шоссе Е-22 возле Вестерстеде докладывают, что наблюдают в районе Ольденбурга ядерные взрывы, предположительно 4». Эрих наконец-то смог сложить в голове ту замысловатую матерную конструкцию, которую он так часто слышал от русских конвоиров и громко выговорил ее в пространство. Внезапно в распахнутой двери возник сонный начальник штаба, полуодетый, но зато с пистолетом в руках. «Ты чего это?» — как можно дружелюбнее поинтересовался Хартман. «Кто его знает, во время Третьей мировой войны у любого может крыша съехать, даже если это кадровый немецкий офицер». Начштаба посмотрел сонными глазами на Эриха, потом на пистолет в своей руке и смутился. «Понимаешь, сплю спокойно, в смысле, кошмары снятся про ядерную войну, и тут кто-то рядом начинает громко ругаться по-русски. Вот я с просонией подумал. Подумал, что тебя сейчас разбудят русские медведи-десантники в шлемофонах и с АКС наперевес», — насмешливо произнес Хартман, и они оба натужно засмеялись. Неуклюжая шутка сняла то нервное напряжение, которое копилось в них все последние часы. О том, что эта шутка скоро обернется печальной правдой, они оба еще не знали. 03:30, московское время. 01:30, время местное. Рендорф, бункер запасного командного пункта главкома ВВС НАТО. Через 9:30 после начала конфликта. Полный генерал Бундесвера Йозеф Камхубер сидел в оцелевшем запасном командном пункте возле Рендорфа и размышлял, почему все так получилось. Его, ушедшего в отставку меньше месяца назад, вчера вечером выдернул в этот бункер Конрад Аденауэр, канцлер ФРГ, еще один счастливчик. Когда советские мегатонные ракеты начали падать на города НАТО, Конрад оказался единственным руководителем из всех континентальных стран Западной Европы, входивших в НАТО, кто уцелел. Просто потому, что из столичного Бонна поехал в субботу в свой родной Бад Хонов возле Кёльна. Оставшись в живых, канцлер развил бурную деятельность. Выяснив, что командование альянсов ФРГ, Дании, Бельгии и Нидерландах практически уничтожено, а генеральный секретарь и главнокомандующий НАТО вместе со своим штабом интернированы во Франции, Фонтебло, он начал выдергивать всех, кто может спасти ситуацию. Главком ВВС НАТО вместе со своим штабом испарились в пламени ядерного взрыва в Рамштайн-Мизенбах, поэтому Аденауэр, не заморачиваясь законностью этого решения, произвел в главкома ВВС Альянса его, Камхубера. В конце концов, все военные в Европе помнили линию Камхубера. Если и получится остановить воздушные силы красных в такой ситуации, то только ему. Но чем дальше Йозеф начинал вникать в ситуацию, читая груды различных, зачастую противоречивых донесений, тем он больше убеждался в невозможности этой задачи. Вся предвоенная концепция боевых действий НАТО в Европе была построена на воздушной мощи. Это был фундамент обороны Альянса. И тут Восточный блок ударил по этому фундаменту ракетной дубиной, бросив на свою чашу весов увесистую гирю почти в 500 больших ракет и несколько сотен ракет поменьше. И выбил этот фундамент из-под конструкции обороны, из-за чего вся конструкция начала рассыпаться на глазах. Но в самом деле, как можно рассчитывать без подавляющего превосходства в воздухе остановить коммунистов, когда у них армии больше, чем у альянса корпусов и дивизий, своими немногочисленными ракетами? Йозеф горько усмехнулся, вспомнив донесение, согласно которому батальон Редстоунов американской 40-й группы, на которые возлагались такие большие надежды, был полностью до единого человека уничтожен налетом красных бомбардировщиков, не успев запустить ни одной ракеты. Ударные самолеты НАТО, которые успели взлететь в первой волне, тоже смогли сделать немного. Нет, конечно, 24 ядерных удара, нанесенных американскими суперсейбрами и тандерчифами по территории Чехословакии, Восточной Германии и Польши, да еще два нанесенных английскими канберами — это немало. И это, если считать только достоверно подтвержденные удары. Серьезный урон. Но если сравнить с ударами Восточного Блока, где в первые 20 минут только в зоне ответственности второго ЦУВО было зафиксировано 118 ракетно-ядерных ударов, не считая последовавших в следующие часы и еще 6 десятков, по меньшей мощностью, подвиги летчиков Альянса смотрелись бледновато. А если учесть, что зона второго ЦУВО — это всего лишь треть Западной Германии плюс Голландия с Бельгией, в голову приходила русская басня о слоне и моське. И самое главное, у Коми есть еще резервы, склады оружия, самолеты, аэродромы, а у Альянса все это внезапно оказалось или уничтожено, или, ну, очень не там, где нужно. Проклятые французы, так предать западный мир в самую неподходящую минуту. Да, конечно, президент Франции Шарль де Голль откровенно недолюбливал президента США Барри Голдвотера, даже официально назвал его психопатом с атомной бомбой в одном из своих выступлений, но тут без русских все равно не обошлось. Слишком хорошо все было обставлено. Едва по каналам НАТО во Францию поступила команда о начале атомной войны, как почти тут же все американские части и базы на французской территории были окружены, разоружены и интернированы, включая штаб и главное командование Альянса Фонтенбло. Причем в этих действиях принимали части, только что выведенные из Алжира и не входящие в состав НАТО. Как стало потом известно из обрывочных докладов, поступавших то немногое время, пока лягушатники не обрубили связь, французские танки, принимавшие участие в этих предательских действиях, не успели даже перекрасить из пустынного камуфляжа в европейский. И за этим, разумеется, торчат уши русских, иначе с чего бы ни одна русская ракета не упала на французскую землю. Альянс оказался внезапно в положении солдата, который израсходовал все патроны, которые у него были с собой, и который обнаружил, что вместо надежного тыла, совсем необходимым, откуда можно получить помощь, куда можно отступить, хоть до самого Гибралтара, у него за спиной внезапно оказался высокий забор, а за забором стоит с оружием на изготовку совершенно незнакомый и недружественный человек. А с другой стороны, с обманчиво медленной неспешностью уже неотвратимо едет забронированный по самую макушку тяжелый танк. И все попытки остановить его тщетны. У них уже нет здесь, в Германии, ни достаточного количества оружия, ни людей. А по уцелевшим каналам связи поступают все новые сообщения. Комми, уточнив результаты вечернего массированного удара, методично добивают уцелевшие ЗРК, аэродромы и позиции РЛС. И первокласснику понятно, что с рассветом неспешное, хотя какое там неспешное, в некоторых местах они продвинулись уже на полсотни километров, движение сменится стремительным ударом танковых армий. 03.55, московское время, 01.55, время местное. В небе над авиабазой Бундеслюфтваффе Аурих, территория ФРГ. Через 9 часов 55 минут после начала конфликта. Гвардия генерал-майор Курочкин, Константин Яковлевич, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, вздохнул с облегчением. Позади осталось много — ядерные грибы, выраставшие над Клайпедой, Ригой и Калининградом. Срочная посадка в самолеты и взлет по тревоге всей дивизии с многочисленных аэродромов рассосредоточения в Литве. Долгий полет в ночную неизвестность над Польшей и ГДР. Полет над территорией ФРГ, где каждую секунду ждешь попадания в самолет зенитной ракеты или атаки истребителя. Которому сбить неуклюжий транспортный Ан-12, как раз плюнуть. Все это невероятно напрягало, в первую очередь тем, что события никак не зависели от него. Но теперь все. Сейчас ситуация кардинально изменится. Самолеты 331-го парашютно-десантного полка уже заходят на выброску двумя колоннами троек в окрестностях авиабазы. Саму авиабазу, вернее, зенитные установки и РЛС, стоящие вокруг нее, уже бомбит целый полк Ил-28 ВВС Восточной Германии. Летящий позади, в 5 минутах, 51-й парашютно-десантный полк будет десантироваться прямо на территорию авиабазы. А остальные части десанта, 137-й парашютно-десантный полк, дивизионный артиллерийский полк, части 7-й дивизии будут садиться во втором эшелоне десанта, прямо на взлетные полосы авиабазы, который к тому времени должен захватить 51-й полк. Но это все теперь зависит только от них, десантников, а значит, будет сделано. Эрих Хартман медленно опускал трубку телефона, пытаясь осмыслить доклад дежурного. Наверное, это самые скверные новости после того, как он говорил с Йозефом Камхубером. Пропала связь почти одновременно с полусотней передовых аэродромов развертывания в Западной Германии и Дании. С теми, на которых сидело почти 2/3 боевых самолетов его второго ЦУВО. Заправлялись, наскоро ремонтировались, подвешивали вооружение вместо израсходованного. И вот теперь их уже нет. Эрих хорошо понимал, что это значит. Одновременная пропажа связи с полусотней аэродромов. Они уже уничтожены. Черт бы побрал эти проклятые мобильные русские ракеты. По первым оценкам, это почти 400 самолетов и вертолетов. Эрих тоскливо вспомнил прошлую войну. Да, там тоже можно было наносить удары по аэродромам противника, но эффективность этих ударов... Эрих поежился, вспоминая ту картину, которая ему открылась при подлете к его родной авиабазе Витмансхафен. Черные дымящиеся кратеры, больше ничего. Как они будут встречать главный танковый удар противника, который, по донесениям сухопутных войск, вот-вот начнется? Чем? Той горсткой самолетов, которые остались в Бельгии и Голландии? Внезапно ему в голову пришла одна мысль. Он повернулся к начальнику штаба. Почти со всеми нашими уцелевшими аэродромами восточной линии Эмден, Оснабрюк, Дортмунд пропала связь. Почти одновременно. Я думаю, это еще один массированный ракетный удар Коми. А как ты думаешь, чего бы эта наша авиабаза уцелела и на этот раз? Его последние слова потонули в мешанине звуков разрывов бомб, заполошенного треска очередей зенитных пушек и свиста реактивных двигателей множества самолетов, проносящихся над постройками авиабазы. Раздался особенно громкий взрыв. Комната осветилась ярким пламенем. Вертолет накрыли. Он как раз садился с пилотами на последнюю партию «Сейбров». Похоже, теперь у нас на базе нет пилотов. Мясники пошли на второй заход, сейчас вернутся. — А ты куда? — спросил он Хартмана, закончившего надевать куртку. — Неужели ты еще не понял? Русские не ударили по нашей авиабазе атомным зарядом. Сейчас бомбардировщики окончательно добьют зенитки, а потом они будут высаживать десант. Иначе зачем им целый аэродром? У нас оставался еще десяток «Сейбров». Уже заправлено. Хоть один из них, но уцелеет. Надо сматываться отсюда, а то твой сон чего-то слишком быстро становится реальностью, — сказал Хартман, выходя из комнаты. — Я с тобой. В конце концов, я тоже летал на F-86. И они побежали, залегая от близких разрывов к самолетам, стоящим вдоль рулежки. Сначала им повезло. Оба «Сейбра», в кабины которых они вскочили, оказались неповрежденными. Пока они проводили наскоро предполетные операции, пока запускали двигатели, пока выруливали на полосу, мясники улетели. Эрих, оторвав голову от приборов, привычно огляделся по сторонам и обомлел. Вокруг, со всех сторон, было пространство, освещенное пожарами от горящих построек авиабазы. И в это пространство из кромешной ночной темноты беззвучно опускались парашютисты. Много, десятки, даже сотни парашютистов. Эрих посмотрел на «Сейбр», на штаба, стоящий слева от него, и двинул рут вперед до упора. Его «Сейбр» рванул по полосе, оставляя по бокам советских десантников, некоторые из которых уже приземлились, гася парашюты. Несколько человек даже уже бежали к ним, стреляя из автоматов, но «Сейбры» уже взмывали в воздух туда, вверх, в спасительную темноту. Внезапно оттуда, куда был направлен нос его F-86, из темноты совсем близко засверкали вспышки. И в последний момент своей жизни подполковник Бундеслюфтваффе Эрих Хартман увидел темную громаду четырехмоторного самолета, медленно плывущего в темноте всего на высоте 400 метров. Большая хвостовая аппарель транспортника была откинута, оттуда двумя непрерывными потоками сыпались парашютисты, а над аппарелью в самом хвосте сверкали звездами вспышки, от них тянулись трассеры к их паре сейбров. Вдруг одна из трасс ударила его в грудь, и для него все пропало. Хвостовой стрелок Ан-12, ведущего последней тройки, вовремя заметил два истребителя, взлетающих с полосы, доложил об этом командиру самолета и немедленно открыл огонь по ним из своей спаренной 23-миллиметровой пушки. Ему категорически не нужны были эти два истребителя противника в воздухе. Сейбр Хартмана, получив два снаряда в кабину и не менее пяти в остальной фюзеляж, взорвался в воздухе. Его обломки разлетелись в окружности 300 метров за взлетной полосой. Сейбру начальника штаба повезло. Его только зацепило осколками взрыва, и он, дымя, ушел на малой высоте на запад. Командир Ан-12, услышав доклад бортстрелка по внутренней связи, пообещал тому ящик коньяка после посадки. На вопрос второго пилота, где он этот ящик достанет, командир просто сказал: «Тебе прикажу, и ты достанешь. Хоть рожай этот ящик. Ты понимаешь, что мы сегодня ночью во второй раз родились?» Командир 339-го военно-транспортного ордена Суворова третьей степени авиационного полка полковник Петр Савельевич Щетина, прочитав после посадки на аэродроме возле Шверина рапорт ведущего последнего звена, представил бортстрелка к ордену боевого красного знамени. Десант прошел не совсем гладко. Уже под утро после высадки второго эшелона один из немногих Ту-4Т, уже выгрузивший 4 тонны боеприпасов и 2 противотанковых ракетных комплекса 2К-15 «Шмель» из крыльевых пилонов, пошел на взлет. Самолет бежал последние 200 метров по взлетной полосе, и внезапно, буквально за секунду до того, когда уставший командир самолета запоздало потянул штурвал на себя, левая боковая стойка наскочила на незамеченный в темноте зазубренный обломок, оставшийся от сейбра Хартмана. Колесо сразу лопнуло, машину резко рвануло влево, левая стойка шасси не выдержала и подломилась. Почти сразу же не выдержали носовая и правая стойки. Самолет рухнул вниз, продолжая нестись вперед на скорости 160 км в час и рубя 4 винтами землю. Потом он загорелся, разваливаясь на части. Никто из членов экипажа не успел выбраться. К рассвету две роты 331-го полка вышли на перекрестках дороги А-31 с автострады Е-22 возле города Лер, вернее, возле того, что от него осталось. Меньше чем через час другой батальон того же полка при поддержке батареи АСУ-85 и дивизиона ПТРК «Шмель» ворвался на мост через Эмс возле Зольтбурга, попутно уничтожая тыловые подразделения 1-го голландского армейского корпуса, выдвигавшегося в походных порядках к линии фронта. К этому времени вся 106-я воздушно-десантная дивизия, парашютно-десантные артиллерийские полки 7-й воздушно-десантной дивизии закончили высадку. Десантники заняли район от Витмунда и Висмара на востоке до Норнана и предместьев Эмдена на западе, оседлав автостраду Е-22 от Зольтбурга до развязки с дорогой Л-21 возле Фильзума, заодно уничтожив на автостраде порядка 200 автомашин, включая батальон связи, батальон обеспечения и штаб артиллерийского полка голландцев. Только тогда до командования корпуса связь с вышестоящим командованием установить еще не удалось, и корпус действовал по довоенным планам, дошло, что это не просто высаженные диверсанты русских. Одна мотопехотная дивизия получила приказ развернуться и уничтожить высадившегося противника в треугольнике Аурих-Висмар-Лер и очистить автостраду Е-22. Дивизия в это время растянулась от Ольденбурга до Бремена, пробираясь объездными дорогами через оба города, полностью разрушенные в результате нескольких ядерных ударов. А теперь ей надо было разворачиваться на месте под непрерывными ударами штурмовиков Восточного блока. Но командование Альянса упустило еще одну вещь. До рассвета на захваченную авиабазу «Аурих» командование Приморского фронта успела перебросить, используя на всю катушку приданные самолеты ВТА, еще польский артиллерийский полк и два мотострелковых батальона на БТР-40. И что самое главное, перебросить туда вертолетами Ми-6 дивизион ракет «Луна-МВ» с ядерными боеголовками. 28 октября, 08.30, московское время, 06.30, время местное, на северо-западе ГДР. Позиционный район 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады, позиция технической батареи. Через 14 часов 30 минут после начала конфликта. Майор Остащенко смотрел на погрузку последней ракеты своего дивизиона на тележку 2Т-3 для отправки на позицию стыковки боевой части с нетерпением. Они и так задержались здесь непозволительно долго. Надо менять район дислокации. Он спросил своего зама по вооружению. Нет сведений из бригады, когда ожидать из ремонта поврежденную пусковую 3-й батареи. Обещаю через 2 суток. Там нужно снять стрелу для замены поврежденного гидроцилиндра, а кран пока занят. Вообще, это единственное, что держит установку. Блоки аппаратуры СПО уже начали менять, доложил заместитель командира дивизиона по вооружению Павлов. И вместе с ней прибудет из резерва машина управления с пополнением для одного расчета ПУ. Значит, через 2 суток у нас будет полноценная 3-я батарея. Интересно, как там ее будущий командир себя вел во время последнего пуска? Не передумал Живодеров со своей рекомендацией, задумчиво проговорил Остащенко. Расчет стыковки и перегрузки технической взвода 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады тем временем уже перегрузил ракету на тележку 2Т-3. Водитель ЗИЛ-157 воткнул первую передачу, и машина поехала на площадку перед машиной-хранилищем боевых частей. Тем временем Остащенко сказал Павлову: «Я после перегрузки ракеты с последней батареей ухожу в новый позиционный район, а ты, пожалуйста, съезди в ПРТБ вместе с пустыми тележками и поспрашай там, много у них 269А осталось, и свяжись с бригадой, поторопи их там с ремонтом, может быть, пораньше нам пусковую сделают». «Сделаем», — буднично ответил Павлов. «Хоть высплюсь по дороге», — мечтательно добавил он.